808. Матерь мира. Сын мой, в свете покинуть не будешь и не будешь забыт. Ныне возможным становится то, что раньше чудесным и несбыточным было. Ныне пространственные условия изменились и стали другими. Многое облегчилось весьма. Лучи сделали сношение мыслями возможным, ибо служат каналами передачи. Почему и говорю о лучах. Те, кто их сознательно воспринимает, перекидывает мост через пространство между мною и своим сознанием. Именно надо ощутить себя в моих лучах, их в сердце или сердцем принявши, и это осознание утвердить. Остальное уж просто и будет лишь логическим завершением воспринятых сердцем лучей. Психотехнику процесса надо четко понять для того, чтобы общение состоялось. А затем так же просто, как воспринимается мысль учителя, стараться принять мысли мои. Они долетят до горящего сердца любовью ко мне, долетят неотменно и радостью огненное сердце наполнят.